И что же, ребята вы, ставропольские земляки, мои товарищи, родные мои братья? 5 годов барин на мне долги ждал. 5 пропащих годов пропадал я, покуда ко мне к пропащему не прибыл в гости в 18-й годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой, и всякие песни. Эх, люба ж ты моя, 18-й годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, 18-й годок? Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. Эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции. Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидина 5 верст последнего перехода. Я и поехал туда. Один, без отряда. И, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице. Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял. «Здравствуйте», — сказал я людям, — «здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя. Или как там у нас будет?» «Будет у нас тихо, благородно», — отвечает мне тут один человек. По выговору замечаю землемер. «Будет у нас тихо, благородно, но вы, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа. Почему это такое?» «Потому это, отвечаю, земельная вы, холоднокровная власть. Потому оно, что в образе моем щека одна 5 годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, говорю, и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает, тоже вроде как весело, но очень ужасно. Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал. Неужели ты не пожалеешь ее увидеть, когда она свету лишилась? Можно, говорю. И мы входим с ним в другую комнату, а там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую. «Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?» «Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, Халуев, ушился. Судьба наша индейка, жизнь наша копейка. Брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина». «Мне письмо? Никитинскому?» «Тебе». И вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. Именем народа читаю и для основания будущей светлой жизни приказываю Павличенке Матвею Родионычу лишать разных людей жизни согласно его усмотрению. Вот, говорю, это оно и есть. Ленинское к тебе письмо. А он мне: «Нет. Нет, — говорит Матюша, — хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешево стала, но тебе сколько крови полагается, ты ее все равно достигнешь, и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?» «Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет».